На бульваре Инкерман мальчишки катались на роликах. У каждого было по одному коньку. Второй одалживали товарищу. Гид с досадой слушал прерывистый шум. Мать не покупала ему роликов. Она боялась, что он переломает себе ноги. Ги размышлял о том, что если бы у него были ролики, то он катался бы на двух так быстрее. Госпожа де Лоренс купила облигацию городской лотереи и теперь не знала, как свести концы с концами. Зато, если она выиграет миллион, Ги думал про себя, что это было бы совершенно несправедливо, если бы госпожа де Лоренс выиграла миллион. Она старая и некрасивая. Зачем ей деньги? Что было бы обидно, говорила она, это выиграть всего 50 тысяч. Вдруг нечто вроде метеора пересекло улицу на углу авеню Дюшато. Открытая машина, в которой сидело несколько мужчин. За ней не очень далеко гнались другие машины. Телега молочника перерезала дорогу погоне. Лошадь становилась на дыбы, пятилась. За это время первая машина успела исчезнуть. Невозможно было понять, куда она свернула. Пассажиры первой из остановившихся машин марки «Виснер» отчаянно размахивали руками и орали на молочника. «Дубина! Серые автомобили за тебя упустили!» Когда госпожа де Лоренс это услышала, она шепнула Ги: «Бежим!» и, подобрав юбки, пустилась в сторону бульвара Бино. Она остановилась только у самых дверей госпожи Лопес. Ги ничего не понял, но бежал, как будто это такая игра. У госпожи Лопес ему объяснили, в чем дело. Мимо них промчался Бонна с друзьями. Бонна — знаменитый главарь шайки бандитов, с которыми французской полиции не удавалось справиться в течение 5 месяцев, 1911-1912 годы. Ги и госпожа де Лоренс спаслись только чудом. Отчего они спаслись? Какое чудо? Этого Ги не мог понять. Во всяком случае, было что рассказать. И в доказательство того, что что-то случилось, госпоже де Лоренс дали вина для подкрепления после пережитых волнений. Генерала Дорша назначили в новый гарнизон в 8 часах езды от Парижа на пост начальника дивизии, и он бывал теперь на улице Дефемон только 2-3 раза в месяц. Когда его подчиненные ездили в Париж, он посылал с ними корзины с местными фруктами, и по утрам на черной лестнице особняка появлялись денщики с плетенками. Миссис Пейдж уехала в Америку, и Роберт пребывал в довольно мрачном настроении, хотя посещал все благотворительные вечера и уже говорили, что со временем он превратится во второго Андре де Фукьер. Андре де Фукьер — законодатель мод Парижа и церемониймейстер во дворце президента республики. Это не нравилось госпоже де Нетанкур. Она говорила, что Роберт никогда не будет профессиональным забавником. Жорж все чаще отлучался из дому. В покер стали играть меньше. То есть теперь садились за игру всегда очень поздно, после театра. А Жорж возвращался, когда придется. Он присоединялся к игрокам, целовал Диану в голое плечо и говорил, потирая руки: «Ну что ж, сыграем?» Потеснившись, для него освобождали место, и игра оживлялась. Кроме того, как-то понемножку вошло в привычку играть также в углу холла за небольшим флорентийским ламберным столом. Госпожа де Нетанкур против всякой очевидности утверждала, что стол работы Бенвенуто Челлини. «Кристиана, побойся Бога!» Играли за этим столом то одни, то другие, но господина Блена можно было застать тут всегда. Он совсем забросил покер ради бриджа. Тогда эта игра была новинкой. Играли по франку очко, что в результате выходило накладно. Обыграть господина Блена было невозможно. «Я раньше думал, — говорил он жене, которая не играла и которой очень не нравились новые привычки мужа, — что Брюнель торгует живым товаром. ничего подобного. Он просто прожигатель жизни, и все тут. Нужно уметь признаваться в своих ошибках. Вы могли бы, не будучи несправедливым к мосье Брунелю, реже торчать у его жены. Ах, вот где собака зарыта, бедная пташечка. Иногда, несмотря на то, что игра затягивалась далеко за полночь, Жорж не появлялся совсем. На следующий день он, как бы к слову, замечал, что на самом деле вернулся очень рано, потихоньку, с черного хода, и отправился на боковую, никому не сказавшись. И когда Диана пришла, я, чтобы испугать ее, крикнул «Гау!». Диана не очень смеялась и просила Жоржа не вдаваться в подробности. Диана выбирала себе в подруги Маргариту де Сааран, жену капитана, только недавно вышедшую замуж. Маргарита была совсем глупенькая, но довольно хороша собой. Не слишком. Она только что рассталась с матерью, оставшейся на юге, и ей таких трудов стоило скрывать свой южный акцент, что она совсем не сплетничала. Диане с ней было спокойно. Они ходили вместе к Румпельмейеру, к Мирабо. Румпельмейер, Мирабо, парижские фешенебельные кондитерские и кафе. Жак де Сабран служил в генеральном штабе, но его могли в любой момент послать к черту на рога. Маргарита утверждала, что она не может жить без Парижа. Иногда к ним присоединялся Виснер, и они ездили вместе в Булонский лес, в Арменовиль, на каскад, или, смотря по сезону, и дальше, в голубой павильон или в прекрасной велосипедистке. У Виснера был ослепительный Мерседес. Это казалось странным, но он говорил, что так, по крайней мере, никто не может заподозрить его в том, что он за свою машину не заплатил. «Такая машина», — объяснил Жак своей жене, стоит 1100 франков. И говорят, что подарил ему машину Кайзер. Я этому, кстати сказать, не верю. Но все-таки я этого Виснера не люблю. Он социалист. Он очень милый, уверяю тебя, протестовала Маргарита. И к Диане он относится идеально. Да, говорят. Ну вот видишь, какой ты. И потом, кто меня с Дианой познакомил? Ты же сам. Никто не понимал, почему при их образе жизни у Брюнелли нет своей собственной машины. Они брали машину из гаража, и, конечно, эти наемные автомобили старомодны. Диана говорила, что они ей больше по вкусу, она терпеть не может быстрой езды. По правде сказать, она об этом забывала в машине Виснера. Кроме того, их наемной машиной главным образом пользовался Жорж. Случалось даже так, что в течение 2 месяцев они совсем не брали машины. Начали болтать о том, что дела Брюнеля идут неважно. Тогда он нанял новую машину, роскошь которой выражалась главным образом в уйме портбукетов. Портбукеты – вазочка, прикрепленная к раме автомобиля, где всегда, независимо от времени года, стояли розы. «Почему никогда не видно вашего молодого деверя?» — заметила Диана Маргарите. «Он избегает вас?» «О, Пьер вращается исключительно в кругах полусвета. Он невыносим. Жалко, он такой забавный. Неужели мы такие примерные, что пугаем его? Знаете что, пускай ваш муж злится, но если лейтенант де Сабран хочет, он может привезти с собой весь пале-рояль. Меня это нисколько не смутит. Даже приятно будет после мосье Блена. Пале-Рояль уже в прошлом. Он перешел на опера-комик. Господи, какая вы провинциалка! Какой же это полусвет? Это самый настоящий Сен-Жермен!» Но Пьер де Сабран все-таки не появился на улице Дофимон. Диана как будто не обратила на это внимания, так как ее окружало много новых людей. Маргарита облегченно вздохнула, ибо Пьер сказал ей по поводу Дианы. «Уж если ты шлюха, то так и говори». Ездили в машине Виснера к генералу Доршу. Наглянули к нему неожиданно. генерал устроил для них парад гарнизона. У Виснера были деньги в балканских предприятиях. Маргарита это не совсем понимала. Говорит, что там отвратительные дороги. Разве там покупают много автомобилей? Да нет, это не имеет никакого отношения к автомобилю. Рудники в Сербии. И Виснер прибавил с гордостью. Я одалживаю деньги только королям. Сербский король Петр зимою прибыл в Париж, и много членов посольства, а также военный атташе, беспрестанно бывали на улице Дофимон. Все они в той или иной степени были причастны к убийству королевы Драги и ее супруга. Королева Драга, Драга-машина, жена сербского короля Александра, убитая вместе с ним в 1903 году. Кто-то из них сидел в дни их царствования в тюрьме, в каком-то каменном мешке, говорят. Диана немножко кокетничала с одним из секретарей посольств, которого звали Милан. И как-то еще этакий гусар, очень красивый собой, с большими черными глазами. Будто бы именно он и выбросил королеву в окно. Он очень хорошо катался на коньках. Маргарита, Диана и он все вместе пошли как-то на каток. Катаясь с ней вдвоем, он тщательно следил за тем, чтобы кататься с Дианой и Маргаритой по очереди. Он объяснял Маргарите, что усопшие монархи были на самом деле преданы Германии. Она никак не могла запомнить, которые из них Абреновичи и которые Карагеоргиевичи. Милан настаивал на германофильстве предыдущих монархов и на позорном состоянии страны под каблуком укротительницы Драги-машины. Никакой свободы. Сербия была просто немецкой колонией. Сейчас Сербия – либеральная страна. Дух французской революции проник туда вместе с новым монархом, который учился в Париже. И Милан в честь Франции выписывал на льду восьмерки. Сербское общество гораздо вульгарнее, чем думают мадам. Я уверена, что в Эксе, вы из Экса, нет? Ах, из Тулона. Гораздо меньше читают новую литературу, чем в Белграде или в провинции, в хорошем сербском обществе. Бурже, Фарера и даже Франсиса Жамса. Ах, даже Франсиса Жамса? Именно. Маргариту это растрогало. Она как раз с ума сходила по Жамсу. Он так прелестно пишет об осликах. У нее у самой был осел, которого звали Ту-Фу. «Вы давно знаете месье Виснера?» — спросил ее серб во время очередного тура. Маргарита познакомилась с ним у Дианы. «Он очень милый, не правда ли? Такой весельчак и такой делец». На эту тему Милан мог говорить без конца. Наконец, он как бы по секрету прибавил. «Могу вам доверить, что месье Виснер очень много сделал для укрепления французского влияния в Сербии. Очень много. Имя Виснера дорого сердцу каждого серба, сердцу каждого сербского патриота». «Почему?» — спросила, может быть, необдуманно Маргарита. Милан перед тем, как ответить, сделал фигурную тройку, и Маргарита чуть было не упала. «Мадам», — сказала наконец, — «это принадлежит истории, именно истории». Ги очень полюбил сербов. Он начал собирать марки, и вдруг вся пустая сербская страница его альбома заполнилась марками всех размеров. Больше всего ему нравились марки с изображением убитого короля, которые еще имели хождение в первые дни царствования Петра I. Только на голову свергнутого тирана ставили черную печать сербским гербом. Генерал Дорж прислал ему целую пачку марок французских колоний, очень интересных, с фисташковыми пейзажами в малиновых рамках и с шоколадными ягуарами на фоне индиго. Негры из Абока, из Джибути, чиновники Мадагаскара, которых негры несут на спине, все это и даже английский жираф из Ньясы напоминали Ги кузена Брюера, который бывало рассказывал за столом, как в Сенерале и Дакаре, если хочешь, чтобы тебя уважали, нужно при встрече с идущим по тротуару туземцем согнать его на мостовую хлыстом, а не то он начнет хамить. Кузен Брюер — человек очень суровый, в пенсне и со скрипучим голосом. Орден почетного легиона. Рассказывали, что на Мадагаскаре, куда он приехал администратором сразу по окончании кампании, он не раз разыгрывал из себя англичанина. Ги, разглядывая 35-сантимовую марку Мадагаскара, старался представить себе кузена Брюера на филанзане с пенсне на носу. Филанзан — особые носилки, которыми пользуются на Мадагаскаре. Ги послушно сидел и наклеивал марки. Он нашел в посылке генерала Дорша марку Святого Петра и Никелона, а у него этой марки как раз не было, когда он услыхал хлоп в холле, будто разорвали хлопушку, как на Рождестве, и выбежал из детской. С галереи над холлом он увидел Жоржа, стоявшего согнувшись у рояля. Дверь в конце холла открылась, и Диана, остановившись на пороге в кружевном чепце и в капоте, испуганно закричала: «Господи, что это, Жорж? Кто стрелял?» А с другой стороны вошел лакей, и никто не обращал внимания на Ги, который, не выпуская из рук марку Святого Петра и Микелона, никем не замеченный, спустился по лестнице и подбежал к Жоржу. На полу, на персидском ковре, между диванчиком и пуфом лежал человек. Он упал на спину, и, подойдя ближе, Ги увидел вокруг него огромную лужу крови. Жорж довольно бессмысленно смотрел на него. Человек на полу еще держал в руке револьвер. Нельзя было хорошенько разобрать, стар он или молод. Он выстрелил себе в голову, и все лицо его было исковеркано, а из-под очень светлых волос вытекал мозг. Ги никогда не видел мертвых. Ему не было страшно, но ужасно интересно. Он не забывал, что держит в руке марку Святого Петра и Микелона, и крепко зажал ее между большим и указательным пальцами. Тем не менее, он заметил, что лежавшая на рояле риза из Ситосского аббатства вся забрызгана кровью. Жорж поднял голову, увидел мальчика и сказал Диане странным изменившимся голосом: «Уведи ребенка. Это Пьер де Сабран. Жозеф, ничего не трогайте и никого сюда не пускайте. Нужно, чтобы до прихода полиции все оставалось так, как есть». Это было все, что Ги услышал. Диана с истерически вздымающейся и опускающейся грудью взяла его на руки, как будто он еще не умел ходить. Он чувствовал совсем близко грудь матери. Он не отбивался. Он крепко держал свою марку. Диана одним духом донесла Ги до детской на втором этаже и, лаская его больше обычного, спросила: «Бедный мой мальчик, ты ведь ничего не видел?» Ги понял, что ей хотелось бы, чтобы он ничего не видел. Он не стал ей противоречить. Он спросил, покраснев: «Как его зовут, того господина, что упал?» Диана облегченно вздохнула. Он ничего не видел. «Не думай об этом, котик, ты его не знаешь. Все образуется. Ну, ступай, играй, хорошо? Я пойду письма писать». Он знал, что она пошла в холл. Марки его уже больше не интересовали. Машинально наклеил он марку Святого Петра и Микелона. Сидя перед раскрытым альбомом, он думал о вытекающих мозгах. Жаль, что он не успел как следует разглядеть. С точки зрения правосудия все обошлось отлично. Самоубийство не вызывало сомнений. Что касается причин, то объяснения господина Брюнеля, которых решили не оглашать, оказались вполне удовлетворительными. Первые дни газеты дали только очень туманную заметку. Лейтенант де Сабран застрелился на дому одного из своих друзей по причинам личного характера. Дело сдали в архив. но собраны были в родстве со всеми замками и родовыми поместьями республиканской Франции. Молчание, приписываемое политическим связям Брюнелей, их не удовлетворяли. «И что это за связи?» — говорят, Вивиани — этот человек, который тушит звезды. Человек, который тушит звезды, намек на фразу, произнесенную Вивиани в Палате депутатов, в речи по поводу отделения церкви от государства. Клоц Виснер, какие-то евреи. Виснер, возражали им не еврей. Впрочем, это одно и то же. Клоц в Контрексвилле афишировал свою близость с прекрасной госпожой Брюнель. Да-да, Аксион Францез вмешалась в это дело. Аксион Францез – оргия монархистов. Эта газета защищала версию убийства. Пьер де Собран, которого Диана завлекла в сети своего мужа, отказался заниматься шпионажем для Германии. Предложение это, переданное Брюнелем, исходило от Виснера. Клодца и Бриана. Когда Брюнель убедился, что дело безнадежно, и что отважный лейтенант собирается разоблачить его, он просто разделался с ним. Потом Вивиани вызвал к себе судебного следователя и дал ему соответствующие приказания. Вся печать подкуплена Виснером чеками за подписи Клодца. Скандал был неизбежен. В печати появились сдержанные отголоски на заметке Шарля Марраса. Шарль Маррас, реакционный писатель и редактор «Аксион Францез», утверждающего, что особняк на улице Дефимон – гнездо антифранцузского заговора и что душа этого заговора – Аристид Бриан. Леон Даде, главный редактор «Аксион Францез», один из лидеров монархистов, объявил, что если его убьют в ближайшие дни, то убийцу следует искать неподалеку от парка Монсо. Пуля, которая настигнет меня, вылетит из того же револьвера, которым был убит лейтенант де Собран. На заседании в палате министр юстиции был настолько возмущен взведенным на него в его коллегу, министра финансов, обвинением, что произнес взволнованную речь, которая как гром прокатилась по всей стране. «Враги существующего строя, — воскликнул он, — хотят воспользоваться личной драмой, повергшей в траур два семейства одновременно, семейство убитого и семейство дома, которое он избрал для того, чтобы совершить свой роковой поступок. Враги существующего строя хотят превратить это самоубийство, конечно, трагическое, но в общем банальное, чудовищное предательство, изобразить это как шаг к отцеубийству, более гнусному, чем отцеубийство само по себе, в преступление французов против Франции. И каких французов? Французов, которые, господа, вы все, где бы вы ни сидели, рядом с мосье Жоресом или с мосье Бадри Дасон, которых вы все уважаете и чтите, как самых преданных сынов Франции, хоть и слишком часто между собой несогласных, слишком часто восстающих друг против друга. Правительство доводит до сведения всех, что в этих чудовищных обвинениях нет ничего заслуживающего внимания, ничего, чтобы не вызывало презрения. Я лично просматривал дело, и, не желая вдаваться в подробности, давать лишний материал любителям скандалов, могу вам сказать, что не нашел в этом деле никаких фактов, которые не вызывали бы уважения к этим французам, у которых француз покончил с собой. Если бы он знал, если бы этот несчастный мог предвидеть, какое море грязи и ненависти его поступок навлечет на его друзей, которым он чувствовал уважение и даже, возможно, кто знает, больше. Может быть, это заставило бы его отказаться от своего рокового решения. Но через этих людей, не имеющих отношения к правительству, стараются задеть личности, подозревать которых никто не имеет права. Шум на всех скамьях. Да, господа, я утверждаю, никто не имеет права подозревать. Тот, кто возьмет на себя смелость сомневаться в честности мосье Клодца? Парламент устроил министру юстиции такую овацию, что Брюнель имел полное право сказать: «Франция отдает нам должное». Но в более тесном кругу находили, что эти объяснения слишком общего характера, и чрезмерные почести не избавили Диану и Жоржа от целого ряда неприятнейших разговоров, без которых они отлично бы обошлись. Капитан де Сабран явился в полной форме на улицу Дофимон, сейчас же после катастрофы. Жорж сам вызвал его по телефону. Капитан довольно сухо извинился, что не успел переодеться, и был скуп на жесты и вопросы, как человек, который всего этого ожидал и который знает, в чем дело. Краткие объяснения Жоржа, казалось, немало его не интересовали. На самом же деле он настолько одурел от случившегося, что был не в состоянии думать о чем бы то ни было, кроме как о своем офицерском достоинстве, и с ребяческой поспешностью старался скорее закончить разговор, потому что боялся вдруг разреветься. Тут же, у Брюнелли. Позже ему, конечно, уже трудно было изменить свое поведение. Маргарита в панике вовсе не жаждала видеть Диану. Она боялась встречи, разговора. Диана же никого не принимала под предлогом болезни, чему никто не верил, и что на самом деле было правдой. У нее был легкий приступ аппендицита, и она лежала со льдом на животе. Когда Аксьон Францесс начал мешать карты, стало очевидно, что ограничиться показанием Жоржа на следствие невозможно. Придется рассказать близким друзьям, как это случилось. Жорж не скрывал, что эта история может очень плохо отразиться на его делах. Кстати, он отлично знал, кто зачинщик всей этой кампании. Ее вел конкурент, которому Даде ни в чем не мог отказать, так как герцог Орлеанский был в руках этого конкурента. С другой стороны, Диана не хотела лежать всю жизнь в постели. Лед начинал таять. Главным же образом волновался Роберт. В последнее время он уже совсем было приобщился к сливкам общества, а тут многие перестали подавать ему руку. Так как бить по морде всех было невозможно, и к тому же он считал, что дуэль – вещь нелепая, то его карьере Андре де Фукьер грозила опасность. Телеграмма от миссис Пейдж, извещавшая о ее помолвке с испанским грандом, доконала его. «Вы должны что-то предпринять», — заявил он своему зятю.